Глава 15. Айзенрад поливала драцену и не обернулась, когда Бетти, не поздоровавшись, ворвалась в приемную и вошла в кабинет Мариани. Он был бледен и не встал из-за стола при ее появлении. Она плотно закрыла за собой дверь. «Мне нужно прояснить одну вещь, Клаус», — начала Бетти. Но Мариани перебил ее, указав на эйсмовский стул. «Садись, пожалуйста». Она села, закинув ногу на ногу, чтобы скрыть спущенную петлю. Произошло либо что-то очень хорошее, либо очень плохое, и пустяк с прокатом автомобиля не имеет к этому никакого отношения. Бетти отсутствовала в издательстве 2 дня, и за это время здесь что-то произошло. Мариани сняла очки и аккуратно положила их на чистый стол. Раньше на столе всегда царил жуткий беспорядок, и то, что сейчас он был убран, казалось нехорошим признаком. «Я поставил тебя в очень неприятное положение», — проговорил Мариани, тяжело переводя дыхание. Он прищурился. Разговор был для него тяжел и неприятен. «Прими мои извинения и прости мне мою...» «Как бы выразиться помягче?» «Глупость». Он замолчал. Бетти ждала, но пауза стала просто невыносимой. «Что случилось?» Мариани открыл ящик письменного стола, извлек оттуда открытый конверт и протянул Бетти. Она встала и взяла его. «Я открыл его, потому что письмо было адресовано мне». Бетти ощупала конверт, перевернула его и увидела на обратной стороне печать своего гинеколога. Двумя пальцами она вытащила из конверта компакт-диск, на котором было сохранено ультразвуковое изображение ее ребенка. «Это девочка», — тихо произнес Мариани. «Счет прилагается. Если не возражаешь, я его оплачу». Представим себе время на заре человечества. Утомленный, но довольный собой кроманьонец возвращается домой с охоты. Войдя в свою комфортабельную пещеру где-нибудь, скажем, в Апулии, он бросает рядом с очагом принесенную добычу и ищет взглядом жену. Он устал и голоден, он хочет рассказать ей о своей охотничьей удаче. Из темного угла пещеры он слышит плач. Кроманьонец выхватывает из огня горящую головню и отправляется на поиски жены, светя себя импровизированным факелом. В ответвлении пещеры он находит жену, лежащую рядом с новорожденным ребенком. Из лона жены до сих пор торчит перекушенная пуповина. Женщина прижимает ребенка к груди, закрывает руками его нежное личико. Кроманьонец вырывает ребенка из рук женщины, и дитя заходится в крики. Он принюхивается и понимает, что это маленький неандерталец и что он не может быть отцом этого ублюдка. Ударом об стенку пещеры он убивает ребенка и возвращается к очагу. Женщина остается на месте и трясется от страха, не зная, переживет ли эту ночь. Многое переменилось со времен плейстоцена, но вопрос отцовства остается весьма щекотливым и для современной женщины. Кто бы ни послал результат ультразвукового исследования Мариани, это не могло быть недоразумением или следствием перепутанного адреса. Это было осознанное действие какого-то негодяя. «Генри исключается», — думала Бетти, стоя перед столом Мариани. «Это не в его интересах. Он никогда не сделает ничего, что противоречило бы его интересам. Но кроме Генри...» Ни один человек в мире не знал о ее беременности, даже мать. Это сделал какой-то невидимый, но маячащий поблизости враг. Быстро проанализировав ситуацию, Бетти снова села на эйсмовский стул и сделала единственно правильную вещь, не сказала ничего. Мариани тоже молчал, сидя за столом, хотя душа его плакала. Последний план его жизни рухнул. Последняя любовь в Венеции так и останется глупым стариковским мечтанием. Он до конца своих дней будет одинок. «Делать нечего. Я один пришел к концу своего пути», — подумал он. Потом встал, неуверенной походкой подошел к столику эбенового дерева, налил в два бокала коньяк и протянул один из них Бетти. «Я хочу попросить тебя только об одном. Поезжай, Генри, обсуди с ним роман. Мне кажется, ты сейчас ему очень нужна. Время поджимает. К книжной ярмарке мы уже практически не успеваем. Он говорил мне, что осталось страниц 20, но я не верю, что сейчас он способен писать. Будет досадно, если он не успеет дописать его до моего отпуска, не так ли?» Во рту у Бетти высохло так, что слиплись губы, когда она пригубила коньяк. Алкоголь обжег горло. «Он не знает», — подумала она, — «не знает, что ребенок от Генри». Она встала, поставила бокал на стол и обняла Мариане. Никогда еще она не была с ним так близка и так благодарна. «Какой благородный человек, какой настоящий мужчина!» «Я сейчас же ему позвоню, Клаус, обещаю тебе». Мариане устало кивнул. «Спасибо. Когда встретишься с ним, не говори ничего обо мне». Если бы в этот момент Мариане предложил ей руку и сердце, она, не колеблясь, ответила бы «да». «Конечно, не скажу, Клаус». Гонория убрала от уха стакан, с помощью которого подслушивала разговор за перегородкой, и быстро села к компьютеру. Одной рукой она живо надела на голову наушники и положила руки на клавиатуру. Бетти не прошла, как обычно, через приемную к выходу, а остановилась у стола и оперлась на него ладонями. «Гонория», — начала она, — «могу я попросить вас об одном одолжении?» Гонория сняла наушники. «Дела действительно приняли серьезный оборот, если эта дамочка так уважительно с ней заговорила. Она решила послушать. Что вы сказали?» «Могу ли я попросить вас об одном одолжении?» «Конечно. Чем я могу быть вам полезна?» «Если в следующий раз вам позвонит какой-нибудь тип из страховой компании, не выдавайте ему личную информацию о Генри Хайдене». Айзендрат дернула головой, как делает курица, когда нацеливается на зернышко. «Он сам спросил меня о господине Хайдене». «Да, о нем многие спрашивают. Мы же охраняем частную жизнь наших авторов, не так ли?» «Это не так ли?» не оставило Айзендрат иного выхода, как ответить. «Я работаю здесь очень много лет, Бетти, и если мне действительно что-то дорого, так это частная жизнь наших авторов. Вы должны были это давно понять». «Она сделала что?» Генри вскочил на ноги и принялся нервно расхаживать вдоль панорамного окна. Ховард тотчас сорвался с места и, поджав хвост, выскользнул из комнаты. Он вернется только после того, как его чувствительный нюх подскажет, что вспышка гнева миновала. На столе перед Бетти лежал компакт-диск с ультразвуковым изображением плода. Сидя на диване, Бетти следила глазами за Генри. В контр-ажуре она видела его контур как перемещающуюся черную тень. «Конверт доставили прямо Мариане», — продолжила она. «Это она позвонила гинекологу и попросила прислать протоколы изображения на его адрес в издательстве». «Айзендрат?» «Это почти наверняка она», — звонила женщина. «Она представилась моим именем, она знала мой возраст, адрес и то, что я беременна». На мгновение Генри повернулся к Бетти спиной и посмотрел на поля. На часах только 10 часов утра, но солнце уже припекало, на небе не было ни облачка, лишь одинокий аист кружил на большой высоте. День обещал быть жарким. «Откуда она могла об этом узнать?» — спросил он, не оборачиваясь. «Точно не от меня». Она сбросила туфлю и подогнула под себя ногу. «Я не говорила об этом и Мариане. Вообще о моей беременности не знал никто, кроме врача. Между прочим, вчера приходил агент страховой компании и потребовал у меня ключ от машины. Я не смогла его дать». На фоне окна Бетти не видела глаз Генри, но чувствовала его буравящий взгляд. «Не смогла? У тебя не осталось ключа?» «Нет». Она наклонилась и взяла со стола конверт. «Это была твоя идея — заявить об угоне автомобиля». «Почему мы ведем себя как преступники, Генри? Почему вместо всего этого мы не можем просто оплакивать твою жену и радоваться нашему ребенку?» Бетти прикрыла ладонью глаза, чтобы видеть Генри. «Ты можешь отойти от окна, я тебя не вижу». Генри опустил электрические жалюзи, и в большой комнате сразу стало темнее и прохладнее. Он снова стал видимым. «Я иду в полицию, Генри. Больше так продолжаться не может». «Ах так», — сказал он тихо и добавил после долгой паузы. «Ты знаешь, что тогда произошло?» «Я не знаю. Но, может быть, знаешь ты?» Бетти вытащила из конверта компакт-диск. Свет радуги отразился от блестящей поверхности. Она повертела диск в руках. Бетти уже надела панцирь материнства. Вдруг стукнула в голову Генри. «Она уже не боится меня. Она хочет одного — спасти ребенка». «Честно говоря, мне абсолютно все равно, что произошло», — продолжила Бетти. «Думаю, что правда — это наш лучший выбор. Я не хочу, чтобы мой ребенок появился на свет в тюрьме. Надеюсь, ты тоже этого не хочешь». Генри уставился на серебристый диск в руке Бетти. Все началось с этого изображения. С маленькой фотографии, кусочка живой плоти размером не больше спичечного коробка. При виде плода в Генри проснулся демон, его старый приятель и хранитель. «Иди за мной», — шепнул он, и Генри последовал за ним. С демоном он приехал к скалам, чтобы убить свою жену. Демон завлек его на чердак, где его до сих пор ждет куница. И именно демон посоветовал ему выбрать поворот, за которым он подстерег своего врага. И вот теперь демон нашептывает ему коварный план. «Роман готов». Бетти удивленно посмотрела на Генри. «В самом деле?» «Да, я как-то сразу увидел конец. Я сел и дописал его за одну ночь». Она положила диск на стол. «Не могу в это поверить. Можно я его почитаю?» «Безусловно. Прочитай его, скажи, что ты о нем думаешь, а потом мы отметим это дело». Генри подошел к письменному столу и взял рукопись. Взвесив ее на ладони, он протянул пачку листов Бетти. «У меня не было времени перепечатать рукопись на компьютере, так что это единственный экземпляр, копии у меня нет». Он заметил, что Бетти хочет что-то возразить, и поднял руку. «Я хочу, чтобы ты прочитала роман, прежде чем покажешь его Мариане. Потом мы пойдем в полицию и покончим с этим делом, а теперь...» Генри сел рядом с Бетти на диван и взял в руки диск. «Покажи мне нашего ребенка».